Кажется, надо припомнить всю свою жизнь. Ничего толком не вспоминается. Но тогда самое главное. Маму, отца, братьев и Вьюшку. Маленькая моя. Галька глотнул и сжал кулаки в карманах. В правом — монетка с профилем мальчишки-хранителя. «Мы ведь все сделали как надо, верно?» — сказал ему Галька, словно товарищу. «Ариус, вы спятили? Это ребенок!» — отчетливо произнес в толчье матросов Крас. «Вы сами говорили! Военные законы одинаковы для всех!» — громко отозвался лейтенант. «Эй, ну что ты там возишься?» Это он матросу. Тот подступил с веревкой к Гальке. «Постойте!» — звонко сказал Галька. «У меня последняя просьба. Так ведь полагается, последнее желание, да?» «Ну, давай!» — хмыкнул Хариус в наступившей нехорошей тишине. «Не привязывайте! Куда я денусь? Еще скажите в городе, что это я все сделал!» Галька уже не помнил, что недолет случился по непонятной причине. «Хм, не привязывайте!» Ненатурально бодрым голосом сказал Хариус. «А насчет известия городу, это я гарантировать не могу. Я не собираюсь там беседовать». «Они что, еще не поняли?» — удивился Галька. И открыл рот, чтобы сказать. «Дураки, куда вы денетесь?» Но Хариус крикнул. «Матросы, на прицел!» Галька увидел черное дуло, прижался спиной к мачте. Мачта была железная, круглые заклепки впились в спину. «Как пули», — мелькнуло у Гальки, — «только с той стороны». И еще представилось, как пули пройдут на вылет и горячо расплющатся под спиной о металл. Но он этого уже не почувствует. Лишь бы не заплакать. Монетка впилась в ладонь. «Матросы, не стреляйте!» — крикнул Бенецкий. «Вы что, с ума сошли? Горожане вам не простят смерти мальчика. Вас самих расстреляют в плену!» Карабины закачались. «Простят!» — с горьким бесстрашием крикнул Галька. — «Я им не нужен, я изгнанник, стреляйте!» «Кто вам сказал, что мы собираемся в плен?» — визгливо отозвался Харес. «А вы надеетесь выбраться отсюда?» — это Крас. «Да, матросы, мы пробьемся, броня крепкая, а из гаек и запасных заклепок мы сделаем картечь. Мы дождемся сумерек, обманем врага, уйдем вверх по течению!» «Господи, какой дурак!» — вздохнул Крас. «Клод, скажите хоть вы ему». «Мы будем пробиваться», — сказал Клод. Галька подался вперед. «Вы же не сойдете с места! Вы сидите на сваях!» И отчаянно испугался. «А если не вышло? Но ведь такая отдача!» Над люком показалась голова механика Фанкауфа. «Господин капитан, беда! Днище пробито, вода так и хлещет, балкой заклинило вал! Что здесь происходит, господа?» Крас решительно взял у Хариуса свой кортик. «Еще раз вынужден подчеркнуть, что вы идиот, Хариус. У вас же нет патента на командование монитором. Если вы попадете в плен в роли командира корабля, вас повесят как пирата. А заодно и вас». Он обвел глазами матросов. «Как разбойничий экипаж». Шеренга перед Галькой в разнобой опустила карабины. Справа, за оконечностью острова, громко застучала машина. Видимо, от форта шел паровой катер. Парламентеры или разведка. Надевая пояс, капитан-командор Красс приказал. «Лейтенант Хариус, потрудитесь поднять белый флаг». «Что? Вам еще не приходилось поднимать белые флаги? Тем более, в жизни все полезно испытать». Когда катер был уже совсем близко, а понурый экипаж выстроился на полузатопленной палубе, Красс вполголоса сказал задумчивому Гальке. «Со сваями было рассчитано безукоризненно. «А как тебе удалось повторить это дело с порохом?» «Не повторял я», — честно сказал Галька. «Сам ничего не понимаю». «Ну, все равно», — усмехнулся Крас. «Хотя ты и жив, я выполню твою последнюю просьбу».